«Снимешь подвеску, голову тебе оторву». Из какого-то невообразимого далека донеслась до меня суровая угроза Себастьяна. «Беатрикс, я не шучу». Я не успела ему ничего сказать, поскольку осела в привычном обмороке. На этот раз пробуждение оказалось куда менее приятным. Первой пришла боль, настолько сильная, что меня вывернуло в сухом рвотном позыве. Болело, казалось, все. Каждая связка на моем теле ныла, каждая жилка пульсировала нестерпимым страданием. «Потерпи, Трикс». Что-то прохладное прикоснулось к моему пылающему лбу. «Сейчас я помогу». Я замычала, не в силах выразить ту боль, которая терзала меня изнутри. Словно дикий зверь, она выгрызала мое нутро. «Все будет хорошо», — продолжал хлопотать надо мной Седрик. «На, выпей». После чего меня ласково, но непреклонно приподняли и попытались влить в горло какой-то травяной отвар. Я закашлялась, подавившись, затем начала жадно пить. Чуть горьковатая жидкость в один момент уняла мою тошноту, и комната наконец-то обрела свои знакомые очертания. Правда, при каждом неосторожном движении в глубине глазниц продолжала вспыхивать острая, горячая боль. Но с нею уже можно было смириться, не пытаясь разбить себе голову, чтобы таким образом прекратить свои мучения. Одного взгляда хватило, чтобы узнать наш гостиничный номер. За окнами по-прежнему клубился ночной мрак, правда, сейчас без белесой примеси тумана, видимо, схлынувшего под утро. Тьму разгоняла лишь одинокая свечка, стоящая на столике у моего изголовья. Я лежала на кровати, а рядом сидел очень хмурый Седрик, который виновато прятал от меня глаза, с преувеличенным вниманием уставившись на что-то в потолке. «Что случилось?» – прошептала я, изнеможенно откидываясь на подушки. «Я оказался наказан за свою самоуверенность», – расплывчато ответил Седрик, по-прежнему упорно не глядя на меня. Я посмотрела на свои руки. Как и следовало ожидать, запястье правой было туго перемотано бинтом. Значит, Седрик опять вырезал на нем знак подчинения. Но почему на этот раз я настолько паршиво себя чувствую? «Что-то пошло не так?» – спросила я, ощущая, как боль медленно покидает мою многострадальную голову. «Все пошло не так». Седрик со злостью шарахнул кулаком по одеялу, и я испуганно подпрыгнула. А он продолжил, скривясь, словно от сильной боли. «Трикс, прости меня, пожалуйста. Я должен был сразу сообразить, что это не лучшая идея – заниматься некромантией, не выяснив прежде природу проклятого тумана». «Да что случилось-то?» – уже громче спросила я и удовлетворенно заметила, что горло совершенно не саднит. Получается, в этот раз Седрик не мучил призрака, если, конечно, на его зов кто-нибудь явился. «А я была права. В тумане действительно скрывается какая-то тварь», – произнес Седрик и осмелился украдкой на меня посмотреть. «Естественно, она поспешила воспользоваться удобным моментом. Я обязан был понять всю опасность затеваемого дела, ведь существо из тумана являлось людям именно в снах, то есть когда их души были менее всего связаны с телом. Получается, оно отчаянно ищет новое воплощение, а я так подставил тебя, дав твари то, что ей было надо». «Все хорошо, что хорошо заканчивается», – фыркнула я. «Ты ведь выгнал эту тварь, так что не о чем беспокоиться. Да, я пережила более чем неприятное пробуждение, но, полагаю, это не такая великая трагедия, чтобы убиваться по ней вечно». После чего лукаво улыбнулась и добавила: «Не беспокойся, я найду, что именно тебе предъявить в качестве счета за мои страдания». Однако Седрик не поддержал мою шутку. Он тяжело вздохнул и отвлекся от изучения потолка, ради разнообразия уставившись себе под ноги. «Так», – негромко обронила я, ощутив, как внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «Полагаю, это еще не все новости?» «Да», – пробормотал Седрик, упорно не глядя на меня. «Трикс, понимаешь, я не совсем уверен, что мне удалось полностью выгнать тварь из твоего тела. Нет, я старался, но она слишком сильно сопротивлялась. Вцепилась в тебя так отчаянно, что я испугался причинить тебе непоправимый вред. Боюсь, если бы я продолжил, то ты...» И он замялся, не в силах произнести страшное признание. «То ты бы на всю жизнь осталась слюнявой идиоткой!» — помог ему женский голос. В этот самый момент я увидела Дейлу. Специалистка по поисковой магии притаилась в кресле, которое стояло в самом дальнем углу комнаты, где тени были особенно густыми, поэтому я не заметила ее сразу. «И что теперь делать?» – испуганно спросила я. «Когда придет туман, мое тело вновь займет какая-то тварь?» «Не думаю». Седрик отчаянно замотал головой. «Если ты будешь в сознании, то ей ни за что не победить твой разум». «Не понимаю». «Не спи во время тумана», – жестко пояснила мне Дейла. «И все будет в порядке». Между нами повисла напряженная тишина. Седрик украдкой поглядывал на меня, словно проверяя, не взорвусь ли я сейчас от негодования. Лицо Дейлы скрывалось во мраке, поэтому я при всем желании не могла понять, какие эмоции сейчас испытывает моя извечная соперница. Но не сомневаюсь, что злорадство, а я... Я ощущала какую-то странную опустошенность. Не было сил даже злиться на Седрика за столь неудачное завершение ритуала. А ведь я имела полное право сказать, что изначально предупреждала. Ни к чему хорошему его затея не приведет. «На самом деле, все не так плохо», — наконец рискнул подать голос Седрик, убедившись, что я пока не настроена рвать и метать. «Я уверен, что эта связь с существом из мира мертвых многократно усилит твои способности медиума». «Ну, спасибо, утешил», — я скептически хмыкнула. «Если честно, меня совершенно не радует вероятность постоянно видеть призраков. Я их боюсь до ужаса». Седрик опять виновато завздыхал, видимо, затрудняясь назвать еще хоть одно преимущество моего невольного приобретения. «И что за тварь поселилась в моем теле?» – спросила я, решив разузнать поподробнее про моего нового соседа. «Это демон?» «Нет». Седрик отрицательно мотнул головой. «А кто это тогда?» Я нервно забарабанила пальцами по покрывалу. Или вернее спросить «что?» Седрик не хотел отвечать мне. Это нежелание так явственно читалось в его серо-зеленых глазах, что я окончательно испугалась. «Небо, что за дрянь осталась во мне? Неужели она еще хуже демона? Последнего хоть изгнать возможно». «Ты когда-нибудь слышала про личий?» — вновь вмешалась в разговор Дейла, которой, по всей видимости, доставляло особое удовольствие просвещать меня по поводу того, насколько сильно сплоховал мой жених. Я неопределенно пожала плечами. Нет, это слово я когда-то слышала, но дать ему точное определение... «Это как-то связано с некромантией, да?» — неуверенно предположила я. «О, напрямую!» — в голосе Дейлы послышалась усмешка в ответ на мое столь вопиющее невежество. «Личами становятся после смерти могущественные некроманты. Как ты знаешь, люди, избравшие себе ту же отрасль магического искусства, что и, к примеру, Седрик, чаще всего имеют дело с магией смерти. Поэтому им тяжело найти окончательный покой после того, как их жизненный путь подойдет к концу. И чем могущественнее некромант, тем дольше ему предстоит скитаться по земле. Чаще всего в облике скелета или мумифицированного тела, конечно. Но эта материальная форма достаточно уязвима, поэтому по-настоящему сильные колдуны предпочитают нематериальные способы существования. Как известный тебе туман, способный в моменты необходимости вселиться в тела живых и подчинять их своей воле. Понятное дело, зачастую личи сохраняют способность колдовать. И нередко она многократно возрастает. И что же, Седрик тоже после смерти будет скитаться по земле пару веков? Ужаснулась я. После смерти тела некромантов принято сжигать во время особого ритуала упокоения. Со слабой усмешкой пояснил тот. Обычно это является достаточной гарантией того, что душа упокоенного мага не станет тревожить живых. Но если некроманта убили, или же он умер в том месте, где никто и никогда не слышал про этот обряд, мы получим лича. Причем нередко весьма мстительного, если он переселился в призрачный мир по чьей-то злой воле. И тогда наипервейшим его желанием будет покарать обидчика. А для этого необходимо обзавестись новым телом. Зачастую это у него получается без особых проблем. Пусть не всегда, но он находит себе временное пристанище. Так появляются одержимые, о которых ты наверняка не раз слышала. Ведь далеко не только демоны могут поработить человеческий разум. «Подожди!» – оборвала его я, нахмурившись от смутной, еще не оформленной мысли, промелькнувшей у меня в голове. «Теперь я понимаю, почему во время тумана людям снятся страшные сны. Но получается, за год Лич так и не осуществил своего желания, ведь одержимых в здешних краях вроде как не появилось. Почему?» «Это очень старая душа», — пояснил Седрик. «Она даже разучилась разговаривать. У нее осталось лишь одно желание — отомстить». «Кому?» — удивленно спросила я. «Разве мог какой-нибудь человек прожить так долго? Иногда жажда мести настолько велика, что убитый готов уничтожить не только обидчика, но и весь его род?» Вместо Седрика ответила Дейла, и неуловимые нотки в ее голосе заставили меня поежиться. А девушка помолчала немного и чуть слышно добавила: «И я могу это понять?» Я сделала очередную мысленную заметку. «Ох, кажется, в прошлом Дейлы действительно произошла какая-то страшная трагедия. Еще бы найти способ, чтобы выяснить подробности. Но почему этот самый недоразвоплощенный лич появился в здешних краях только год назад?» Продолжила я недоумевать после краткой паузы. «Если он настолько старый, то где он был все это время? И какое отношение, хотелось бы знать, все это имеет к Аделине? Ведь не туман же в самом деле отправил Себастьяну кольцо?» «Очень правильные вопросы, Трикс!» Седрик кивнул, соглашаясь со мной. «Но пока на них, увы, нет ответов». «И что же мы будем делать?» «Тебе прежде всего надо поспать». Он улыбнулся, наклонился и ласково поцеловал меня в лоб. «Тебе сегодня сильно досталось». «Да уж», – пробормотала я, вспомнив встречу с Себастьяном. Седрик даже не представляет, насколько прав. Затем с неожиданным страхом встрепенулась. «Подожди, как это поспать? А Лич? Он, получается, вновь получит контроль над моим телом?» «Трикс, я ведь сказал, что большей частью я выгнал его из твоего сознания». Медленно и терпеливо повторил Седрик, будто разговаривая с маленьким неразумным ребенком. «То, что осталось, не представляет особой опасности. Тебе нельзя спать только, когда на улице туман, в котором скрываются остатки этой загадочной души. Посмотри в окно, сейчас все чисто». «Да, но вдруг туман опять появится, пока я буду спать?» – заупрямилась я. «Откуда мне знать, что это не произойдет?» «Я покараулю», – заверил меня Седрик. «И сколько ночей ты собираешься провести без сна?» – ядовито поинтересовалась я. «Помнится, в прошлый раз это весьма печально закончилось. Или опять желаешь расквасить себе нос?» «Не беспокойся, мы будем меняться», – за Седрика ответила Дейла. «Следующую ночь буду сторожить я, потом Кайл». «Вот как?» – медленно протянула я. «Если честно, мне вовсе не хотелось, чтобы у моей постели всю ночь находилась ревнивая соперница. Как бы без волос не проснуться. Мало ли на что способна Дейла, чтобы напакостничать мне и попытаться сорвать намеченную свадьбу. Но больше всего в этой ситуации огорчало то обстоятельство, что мне не удастся осуществить задуманное и распрощаться со своей девственностью. В самом деле, не просить ведь Кайла или Дейлу немного подождать за дверью, пока мы тут с Седриком займемся более приятными вещами. Нет, не сомневаюсь, что Кайлу мы без особого труда скормим какую-нибудь ложь. Парень наивен и совершенно не осведомлен об этой стороне жизни, но Дейлу точно не получится провести. Не удивлюсь, если и сегодня она заночует прямо под дверьми нашего номера, внимательно прислушиваясь к каждому шороху и скрипу кровати. И я огорченно шмыгнула носом. Думаю, первым по поводу моей невезучести посмеется Себастьян. Я при всем желании не сумею изменить цвет своей ауры, а значит, придется вновь выслушивать весьма сомнительные остроты этого горе-весельчака и нахала. Не волнуйся». Цедрик по-своему понял причину моего разочарования, отразившегося на лице. «Теперь у нас появился лишний и очень значимый стимул разделаться с этим дельцем поскорее. Надеюсь, мы не задержимся здесь надолго. А Варилье, этот почти развоплотившийся лич, до тебя точно не доберется». «А я не по этому поводу расстраиваюсь», — почти беззвучно буркнула я и тут же покраснела. «Наверное, это путешествие в спальню Себастьяна придало мне такой смелости. Однако Седрик услышал мое негромкое сетование. Его зрачки чуть расширились от удивления, когда он посмотрел на меня, словно убеждаясь, не послышалось ли ему. Мой жених покачал головой, хотел было что-то сказать, но передумал в последний момент, кинув опасливый взгляд в ту сторону, где мрак скрывал сидящую Дейлу. «Спи, Трикс», — вместо этого произнес он. «Сегодня ночью тебе нужен отдых, а вот завтра...» И он мечтательно улыбнулся, многозначительно не завершив фразу. Судя по недовольному фырканью, донесшемуся из темного угла, Дейла тоже без проблем догадалась, что на самом деле хотел сказать Седрик. Но промолчала, встала и вышла, с грохотом и яростью захлопнув за собой дверь. Я надеялась, что после ее ухода Седрик все же предпримет какие-нибудь решительные действия, но он лишь помог снять мне платье, не обращая ни малейшего внимания на мое смущение. Затем заботливо укрыл одеялом и пожелал спокойной ночи. Опустился в кресло около кровати и замер там недвижимым изваянием. Надо ли говорить, что я смертельно обиделась от такого равнодушия? Нет, я понимала, что Седрик не желал сделать хуже, и без того изрядно отличившись сегодня. Должно быть, он думал, что я совершенно без сил, но все равно было очень обидно. Как-то не так я представляла нашу первую совместную ночь. И меня не утешал даже тот факт, что во время моего раздевания пальцы Седрика ощутимо подрагивали от затаенного волнения. Было видно, что он с трудом сдерживается, чтобы не поцеловать меня. Но по какой-то причине предпочитает не делать этого, видимо, опасаясь, что потом не сможет остановиться. Некоторое время я зло вертелась. Потом заставила себя лежать смирно, чувствуя внимательный взгляд жениха. «Ладно, Трикс, успокойся. Вспомни, что ты как-никак знатного происхождения. Ну, точнее, состояла в первом сословии до недавнего времени». А девушкам из приличных семей негоже так навязываться мужчинам. Подумав так, я беззвучно охнула, осознав свое упущение, и поспешно стащила с шеи подвеску. Второго свидания с Себастьяном за сегодня я точно не переживу. Уж кто-кто, а он вряд ли будет задаваться ненужными вопросами по поводу моего здоровья. Да и как он сможет почувствовать, что я ослушалась его приказа и сняла подарок? Никак. Скажу, что на задании у меня было очень мало времени на сон. Я еще раздумывала над тем, какую гневную отповедь стоит дать этому наглецу, чтобы показать, как неприятно мне была отвратительная сцена, произошедшая в его спальне. Но вскоре мои мысли начали путаться, и я заснула. На этот раз хвала всем богам, без сновидений.